Глава 11. «Как она?» – первым делом поинтересовался я, когда в кабинет вошел Сергей. «Вроде в порядке», – ответил он с тяжелым вздохом и присел напротив. «Но сам понимаешь, после сегодняшней ночи она не скоро придет в себя. Ей бы отдохнуть недельку или больше». «Думаешь, она не вернется?» – поинтересовалась Люда. Ночь была слишком неспокойной. После того, как я поговорил с толстыми ублюдками, дождался, когда приедет полиция и заберет Анжелу, а потом... Потом мы вернулись с Людой в номер опустошенные. Моя любимая пыталась меня приободрить, но я видел, что и она устала. Не только от ночных приключений, но и вообще от всего, что с нами происходит. И я ее прекрасно понимал. Теперь-то Люда видела, во что ввязалась. Если изначально воспринимала мою работу как нечто развлекательное, то после встречи с избитой Анжелой мнение Смирнова изменилось. Не знаю. Сергей покачал головой. «Но я бы на ее месте держался от вас подальше. Уж прости, Илья». «Понимаю», – кивнул я в ответ. «И ты прав. Работать здесь не так-то просто. Но нам необходимо продолжать наше дело». Утром мы собрались в кабинете директора путеводной нити. Точнее, того самого филиала, что располагался в Нижнетарове. Пришлось вызвать и Серегу тоже. Все-таки одна голова хорошо, а три просто прекрасно. Но перед тем, как он приехал сюда, заглянул в больницу, где сейчас лежала Анжела. Тяжелых травм у нее не было, лишь синяки да ссадины. А вот то, как она чувствовала себя морально, вызывало опасения. «Кто спорит?» – пожал плечами Сергей. «Но в этом городе у нас сильно связаны руки. Что делать, когда Курбатов возьмется за тебя? А ведь он не дурак и догадывается, что ты его подсиживаешь». «Я не собираюсь становиться мэром», – возразил я. «Мне кажется, Сергей имеет в виду, что ты забираешь его темный бизнес», — пояснила Люда. «Ведь так оно и есть?» «Да, так и есть», — задумчиво пробормотал я. «Что ж, надо созвониться с нашими и решить эту проблему сообща». Но только я достал из внутреннего кармана телефон, как в дверь постучали. «Кто это?» — удивленно прошептал Сергей. Ответить я не успел, так как, когда потянулся ментально к нежданному гостю, то и сам несколько опешил от подобного визита. «Войдите, Анжела», – произнес я и встал с места, направившись к двери. В ту же секунду в кабинет вошла девушка, вопросительно уставившись на меня. «А как вы?» – начала была она, но я перебил. «Я маг, если ты помнишь». Остановившись напротив нее, осторожно взял за плечи и осмотрел лицо. На самом деле мой осмотр был чуть детальнее, но она вряд ли это поняла, так как делалось все на более тонком уровне, и вопреки моим опасениям, аура девушки стала намного ярче и стабильнее. «Почему ты не в больнице? Сейчас тебе необходим покой». «Вряд ли я смогу успокоиться после того, что со мной произошло», – мягко улыбнулась она. Сейчас Анжела выглядела более уверенной в себе, что несколько удивляло. В приятном смысле, конечно же. «Спасибо вам, что не оставили». С этими словами она резко подалась вперед и стиснула меня в крепких объятиях. Я даже сделать ничего не успел, но через секунду она отступила и смущенно произнесла. «Прошу прощения, господин Филатов, сейчас эмоции так и плещут». «Верю», – кивнул я и улыбнулся. «Так ты решила вернуться к работе?» «Боюсь, что в стенах палаты я просто сойду с ума», – хмыкнула девушка, уже придя в себя. «А здесь я нужна вам больше, чем где бы то ни было». «Да уж, нужна». И вновь нотка ревности в голосе моей любимой. Но при этом она не злилась на Люду, даже наоборот, говорила с уважением. «Хорошо, не буду спорить». Согласился я и направился к своему креслу. «Тогда продолжим». Я указал Анжеле на свободное место, и она тут же присела рядом с Сергеем, отчего тот вопросительно вскинул бровь, мол, «И как мы будем обсуждать наши проблемы дальше?» На что пришлось ответить мысленно и ему, и Люде. «Пока она здесь, можно поговорить о мэрии и его прихвостнях официально. Уверен, Анжела что-то дознает. Спорить со мной никто не стал, поэтому, когда все расселись, я обратился к девушке. Первоначально я хочу перед тобой извиниться. Все, что произошло ночью, это только моя вина и...» «Нет», – перебила меня Анжела. «Вы здесь ни при чем. Круглов и Грацевич всегда были». Вовремя прикусила язык и обвела нас взглядами. Но, видя одобрение на лицах, улыбнулась. «Моральными уродами. И то, что они сделали, закономерно. Вы не виноваты в том, что они ублюдки. Но я рада, что благодаря вам они понесли законное наказание. Хотя я бы...» И снова замолчала. Но мы услышали, как от злости девушка скрипнула зубами. «Не переживай», – спокойно заговорил я. «Когда они попадут в тюрьму, то получат все, что заслужили. И даже смерть была бы для них спасением». «Очень на это надеюсь», – пробормотала Анжела, но тут же встрепенулась. «Ох, простите, я не хотела. Не подумайте, что я жестокая стерва». «Не подумаем», – добродушно улыбнулась ей Люда. «Но сейчас поговорим о делах», – серьезно заявил я, а затем указал на Серегу. «Кстати, Анжела, знакомься, Сергей. Мой напарник и бизнес-партнер из Змеиграда. Сейчас у него отпуск в вашем милом городке. И раз уж мы собрались здесь, то я решил пригласить его тоже. Надеюсь, ты не против». «Нет, конечно же нет», – замотала та головой и протянула Сергею руку. «Анжела, очень приятно». «Взаимно», – улыбнулся тот, ответив на рукопожатие. «Итак», – продолжил я деловым тоном, – «мы знаем, что мэр Нижнетарова до сих пор сотрудничает с Торняковым, а это значит, что они постараются перейти нам дорогу. Нам удалось основательно подпортить их теневой бизнес в Змеиграде, а теперь и здесь. Остается ждать шаг Курбатова». Внимательно посмотрел на Анжелу. «Но что нам еще известно об их совместной деятельности? Чем вообще занималось данное отделение, кроме как прикрывало махинации Торнякова?» «На самом деле, ничем особенным». Как-то сконфузилась девушка. «В основном логистика. Но деталей я не знаю. От меня требовалось лишь подбивать бумажки, да приносить кофе. Остальным занимались Грацевич и Круглов. В подробности меня, естественно, никто не посвящал». «Ясненько», – недовольно пробормотал я. «Значит, придется искать хоть что-то. И раз ты вернулась, то поручаю эту работу тебе. Ты, по крайней мере, знаешь, где и что находится. А то я заблужусь в этих хоромах». «А что делать с остальными людьми?» – поинтересовалась Анжела. «И много у нас работников?» «Нет, около десятка, если честно. В основном уборщики». «Как интересно. Ладно, их пока оставим. Но штат надо будет пополнить. Но только после того, как мы решим, что делать с филиалом. Пока перспективы у него плачевные». «Я готова проработать план». «Это похвально. И сколько тебе потребуется времени?» «Неделя. Может быть, две». «Неделя». Я задумался и почесал подбородок. «Многовато. С другой стороны, спешить тоже нельзя». «Илья?» – подал голос Сергей, и когда я посмотрел на него, продолжил. «Понимаю, вы здесь ненадолго, но если нам надо будет, то я готов взяться за работу». «Уверен?» – подозрительно прищурился я. «Да, вполне», – кивнул он. «Но здесь в офисе, как белый человек. А если понадобится сделать что-то черное?» «Тогда я это сделаю, ты же знаешь», – мысленно усмехнулся он. «Но все же официальная работа меня прельщает больше». «Потянешь?» – уже вслух спросил я. «Здесь нужны организаторские умения». «А вот сейчас обидно было», – хмыкнул он. «Или ты забыл, как много я сделал для твоего бизнеса в Змеиграде?» «Помню, помню», – улыбнулся ему я. «Прости, просто проверял». После взглянул на девушку. «Тогда вот тебе, Анжела, личный помощник. Конечно, если не желаешь с ним поменяться местами». «Я... не знаю». Тут же замялась она, переводя взгляд с меня на Сергея. «Вы же босс, вы и назначаете». «Я буду помогать», – уверенно заявил он. «Думаю, прекрасное личико Анжелы будет отличным ходом для ребрендинга компании. Что-то вроде «в светлое будущее со светлыми помыслами». Ну или как-то так». «Ого, да ты мастер пиара», – рассмеялась Люда. Я поддержал ее настроение. А вот Анжела постеснялась, но при этом смущенно улыбалась, потупив глазки. «Договорились», – кивнул я, чуть успокоившись. «Пусть будет так. Но ты должен будешь хранить нашего нового директора, как зеницу ока». «Илья», – Сергей нахмурился. «Ты меня знаешь. Если что-то надо сделать, то я не буду стоять сложа руки». «Знаю, зато и ценю», – благодарно кивнул я. Потом тяжело вздохнул и снова к Анжеле. «И раз уж с этим разобрались, то можно приступить к работе. Конечно, если тебе еще не нужно время на восстановление». «За работу я хотя бы отвлекусь», – мило улыбнулась мне она, за что я получил горящий взгляд от Люды. Анжела тем временем поднялась из-за стола. «Если позволите, я пойду искать нужные вам документы. Как я понимаю, необходимо найти связь между нашей компанией и Курбатовым?» «Именно», – кивнул я. «И все подозрительные операции, что проходили в этом филиале. Нам нужно все». «Я вас поняла, господин Филатов». Девушка почтительно поклонилась. «Разрешите идти?» «Да, разрешаю», – хмыкнул я. И она с довольным видом выпорхнула из кабинета. «Признаться, удивлен, что она так быстро решилась выйти на работу», – первым заговорил Сергей, когда за Анжелой закрылась дверь. «Я вообще думала, что она закроется в себе и больше никогда не выберется из собственной ракушки», – поежилась Люда. «После того, что с ней сделали те ублюдки...» «Нельзя недооценивать силу людей», – философски изрек я. «Анжела непростая девушка. В ней есть стержень, который нам очень пригодится. Поэтому я и назначил ее на пост директора. Мне кажется, она справится с поставленной задачей». «Справится», — согласился со мной Сергей. «Она девушка сильная, по ней это видно. Главное правильно закалять железо, чтобы оно не лопнуло преждевременно». «Но теперь у нее есть ты», — хмыкнул я. «А вот я удивлена, что ты вызвался работать вместе с ней и с нами», — произнесла Люда, глядя на мужика проницательным взглядом. «Ты же планировал отдохнуть от всего этого». «Так и есть», — тот пожал плечами. «Но теперь, когда у меня появится нормальная работа, белая зарплата, стаж, ну и так далее, я смогу честно смотреть в глаза дочери. Да и Аня тоже останется довольна. Ведь я больше не бегаю по темным подворотням, чтобы сломать кому-то нос или челюсть. Я стану помощником директора, а это уже звучит неплохо. К тому же возраст не позволяет шмыгать за бандитами. Уж прости, Илья». «Пока это и не требуется», — кивнул я. «А теперь давайте все-таки позвоним». Но меня вновь перебили. На этот раз Анжела вызвала меня по коммуникатору. «Господин Филатов, прошу прощения», — залепетала девушка. «Но к вам пришли люди из мэрии. Говорят, что господин Курбатов желает с вами увидеться». «Я понял, Анжела, сейчас выйду», — пробормотал я и отпустил кнопку. Взглянул на своих напарников и хмыкнул. «Что ж, вот и его шаг. Давайте же узнаем, что именно от нас потребовалось господину Курбатову».